августе 1973 года наша семья переселилась для миссионерской работы в город Пори. Затем мы переехали в Австрию. В здании организации ОМ, кроме офиса, находились квартиры для сотрудников. Нам предоставили комнатку, в которой мы вечером складывали чемоданы в одном углу, детские игрушки в другом. Посередине расстилали 4 матраца и ложились спать. Позже мы получили большую комнату на втором этаже. Так началась наша жизнь в международной миссионерской группе. По утрам мы в течение часа проводили или богослужение, или библейский час. Пятница была днем поста. В пятницу мы собирались еще и днем, чтобы молиться за гонимую церковь. В среду вечером мы собирались для молитвы о миссионерском труде во всем мире. Особое место в наших молитвах занимали страны за железным занавесом. В воскресенье мы участвовали в богослужении местной церкви. Личному общению с Богом здесь придавалось большое значение. Мы знакомились с офисом, работой и повседневной жизнью совершенно секретной группы. Там действовали определенные правила, которые необходимо было строго соблюдать. Адреса восточноевропейских связных и другие секретные сведения ни при каких обстоятельствах не должны были выноситься из помещения. Картотека с адресами находилась в тайнике за шкафом. Его могли открыть только руководящие лица. Это правило было установлено с целью обезопасить картотеку от воров и возможных посторонних лиц. В этом помещении хранились также географические карты, планы городов и другие важные туристические принадлежности. Поездки должны были готовиться очень тщательно. Ежемесячно проходили занятия, на которых курьеры повторяли рабочие правила. Здесь учили, как нужно вести себя во время возможного ареста и допроса. Адреса связных нужно было заучивать наизусть. Автомобили и книги хранились на тайном складе, где и происходила загрузка. Автомобили, на которых мы доставляли Библию в Восточную Европу и в Советский Союз, готовились к поездке в секретной мастерской. Эти машины были настоящим образцом инженерного искусства. Они выглядели так, будто прибыли прямо с завода. Даже большие тайники были настолько тщательно замаскированы, что обнаружить их было совсем непросто. При проектировании и изготовлении тайников учитывались все правила техники безопасности, соответствующие страны за железным занавесом. Тайники закрывались с помощью электромотора, спрятанного в самом тайнике. Механизм, открывающий отверстие тайника, трудно было найти случайно, так как его хорошо маскировали. Как-то раз утром главный инженер взволнованно объявил одну причину для благодарственной молитвы. Он уже несколько лет думал о том, как усовершенствовать механизм, открывающий тайник. И вот теперь ему пришла в голову идея, которая была настоящим изобретением и делала ненужным электромотор. Крышку тайника теперь можно было открывать с помощью булавки. Отверстие для булавки было совершенно незаметным. При этом сам механизм замка был настолько прочным, что его трудно было сломать даже с помощью инструмента. В нашем распоряжении была огромная машина, которую мы называли «Дебби». В ее тайниках помещалось около 2000 Библий, для загрузки которых требовался целый день. Это была утомительная работа, так как происходило в очень узком месте. Сначала я на большом книжном складе откладывал по списку книги, предназначенные для загрузки. Затем начиналась загрузка. Нужно было использовать даже самый малый уголок. Когда все было готово, мы запирали крышки тайников, прятали инструменты и сжигали упаковочный материал. Готовая к отправке машина стояла за глухим забором и ждала своего часа. «Как вы решились в такой мороз и вьюгу отправиться в путь с жилым прицепом?» — удивлялись на таможне. Путешествие всей семьи рассеивало недоверие и предубеждение, при этом особенно большую помощь оказывало присутствие детей. Багаж должен был состоять из самого необходимого и ни в коем случае не выдавать наших целей. При себе нельзя было иметь книги с адресами или что-то такое, что указывало бы на Австрию. Из личных вещей исключалось все, что могло бы навести на мысль о нашей принадлежности к христианству. Даже собственную Библию и кассеты с христианской музыкой мы должны были оставлять дома. Мы брали с собой необходимые продукты и в дороге сами готовили себе пищу. Если же нам приходилось обедать в какой-нибудь столовой, то мы ставили машину так, чтобы ее было хорошо видно в окно. Ночевали мы всегда в машине. Мы старались, чтобы поездки в Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию, Польшу и Чехословакию были как можно приятнее для детей. Этому способствовали детские книги, разные игрушки, достаточное количество продуктов и теплая одежда зимой. Дети быстро приспосабливались и охотно путешествовали с нами. В пути вся семья могла быть вместе. Страх и напряжение, которые порой овладевали нами в общине с детьми, исчезали. Из сообщений конспирации мы должны были останавливаться в каждой стране минимум на 3 дня. Если нам удавалось отдать книги в самом начале, то волей-неволей у нас оставалось время, которое мы использовали как обычные туристы. Наши дети все еще вспоминают, как мы располагались где-то у ручья, чтобы полюбоваться природой, понаблюдать за стадами овец, как мы под открытым небом готовили пищу и играли в разные игры. В поездках дети всегда узнавали что-то новое и интересное. Перевозчики Библии всегда испытывали внутреннее напряжение, и это неспроста. Нам доверяли дорогие машины, загруженные ценными книгами. Если на таможне вдруг обнаружат книги, что будет с женой и детьми? В то же время нужно было заботиться о том, чтобы ни при каких обстоятельствах не подвергнуть опасности местных верующих. Во время поездки находишься на территории чужого государства, где в конечном счете не приходится рассчитывать на человеческую помощь. К тому же в восточноевропейских странах был очень высокий уровень преступности, и на дорогах могли подстерегать всякие опасности. Международные договоры и соглашения за железным занавесом не действовали. Мы могли рассчитывать только на Божью помощь. Сами дороги местами были прямо-таки опасными для жизни. В Югославии нам часто приходилось проезжать участок Загреб-Белград. Этот участок дороги считался самым опасным в Европе. Почти каждый день там происходили аварии со смертельным исходом. Обочина трассы пестреет букетами цветов и крестами. Некоторые члены группы ОМ тоже погибли на этом участке. Мы никогда не подъезжали близко к тому месту, где жил библейский курьер. Идти к нему первый раз нужно было пешком в сумерках. Иногда трудно было в темноте найти нужный дом, особенно потому, что в Восточной Европе названия улиц плохо видны. Во дворе нередко была собака, которая не могла приветливо встречать ночных посетителей и часто возбуждала любопытство соседей. Если калитка была заперта, поневоле приходилось лезть через забор. Моя жена с детьми всегда оставалась в машине, когда я ходил к местным верующим. Для нее это время ожидания было достаточно тревожным. Темной ночью одни в чужой стране. Шум или свет в машине могли привлечь внимание пешеходов, поэтому нужно было сидеть тихо и без света. Иногда ожидание казалось бесконечным. Установив контакт, мы начинали выгрузку Библии из тайника. Это была утомительная работа, длящаяся часами. Детей мы старались заблаговременно уложить спать. Находясь в неудобном, согнутом положении, Библии нужно было по одной извлечь из тайника и упаковать в мешки. Чтобы достать книги из дальних углов, куда нельзя дотянуться рукой, мы использовали длинные щипцы. При выгрузке мы не могли обратиться за помощью к местным верующим. Нам хотелось, чтобы они не знали, каким образом Библии попадали в их страну. Незнание помогло бы им в случае допроса не выдать методы нашей работы. Многие думали, что мы привезли книги в шкафах жилого автоприцепа и удивлялись, как это мы рискнули взять с собой так много книг. После того, как книги были упакованы в мешки, мы ночью без света подъезжали к нужному дому. Мешки с книгами быстро переносили в устроенный в доме тайник. Место разгрузки зависело от машины, на которой мы приезжали. Для большой и широкой Дебби требовались широкие ворота. Заезжая во двор, нельзя было тормозить, чтобы никому не бросились в глаза стоп-сигналы. Движение задним ходом через узкие ворота, да еще в спешке, требовало большой концентрации внимания. Обычно хозяева, опасаясь соседей, не могли разговаривать с водителем и давать какие-либо указания. Выгрузив книги, мы старались как можно скорее уехать. А отъехав на порядочное расстояние, мы останавливались на ночлег. Это был чудесный момент. После удачной операции, чувствуя смертельную усталость, упасть в постель. Утром нам было интересно разглядеть то место, где мы припарковались в темноте. Однажды мы привезли Библии в город Ораде в Румынии. Я с трудом дотащил до дома одной верующей сестры два чемодана, загруженных книгами. Однако сестра сказала, что из соображений конспирации не может принять книги, и попросила нас отвезти их кому-нибудь другому. Ближайшее место, которое мы знали, было в Бухаресте, и нам надо было преодолеть несколько сотен километров. По недосмотру мы в эту поездку взяли с собой слишком мало денег, и потому о поездке в Бухарест нечего было и думать. По нашим средствам мы могли возвратиться только через Венгрию, хотя это и было против правил нашей группы. Венгерская граница иногда была очень трудной, поэтому мы обычно пользовались маршрутом Румыния-Югославия-Австрия. Дело было зимой. Возвращаясь к Пирке и детям, я лихорадочно думал о том, где мне выгрузить почти 2000 Библий. Приближившись к машине, я увидел, что несколько человек спешно несут наши мешки с Библиями в соседний дом. В ужасе я спрятался за столбом, наблюдая, что происходит. «Что все это значит?» — наконец подошел я к машине и спросил у жены. Эти люди постучали в дверь и попросили разрешения перенести Библии в дом. «Разве не ты их послал?» — с удивлением спросила Пирка. «Нет, я не посылал их и был совершенно сбит с толку. Времени на размышления не было. Я тоже стал носить Библии в дом. Вскоре наш ценный груз был в безопасности. Оказалось, что сам того не зная, я в темноте остановился возле дома одной верующей семьи, где в тот вечер христиане собирались для молитвы. «На улице стоит иностранная машина, в которой находятся Библии», — сказал Господь кому-то из христиан. Они вышли на улицу и увидели возле ворот нашу машину. На их стук Пирка открыла дверь и передала им мешки с книгами. В Австрии я с облегчением установил, что адрес этой семьи находится в списке наших контактных адресов, куда члены группы ОМ уже не раз доставляли Библии. Согласно с нашими правилами, на одной и той же машине мы возили Библии строго по одним и тем же адресам. Следовательно, эти румыны знали лишь одну машину, а не все автомобили нашей группы. Таким образом, можно было работать даже в том случае, если бы кого-то из местных христиан, сотрудничавших с нами, заподозрили и стали бы допрашивать. Иногда нам с детьми приходилось спать в жилом автоприцепе, даже при 20-градусном морозе. В интересах безопасности мы ночью не пользовались газовым отоплением. Мы одевали на себя всю свою одежду и накрывались всеми одеялами. Так спали бок о бок до утра. Просыпаясь, мы нередко видели на потолке маленькие сосульки. Если случалось, что наш автомобиль ломался в Восточной Европе, мы не могли обращаться в местные мастерские, чтобы механики случайно не обнаружили тайники. В случае поломки мы должны были звонить по определенному номеру в Австрию и просить помощи. Вызов требовал очень много времени и терпения. Иногда на телеграфе приходилось часами ждать, пока освободится линия в Австрию. Дозвонившись, мы излагали свою проблему, указывали, где находимся, и просили вызвать к телефону механика. После этого мы снова вынуждены были ждать разговора с Австрией. Иногда линия была занята так долго, что у механика не хватало терпения, и он уже уходил, когда мы, наконец, получали возможность говорить. Объяснив свою проблему механику, мы должны были ждать его прибытия. Иногда приходилось несколько дней стоять где-нибудь на пустой дороге, пока механик получит визу, найдет необходимые запчасти и приедет к нам, преодолев несколько сотен километров. Однажды мы везли Библию в Польшу, как вдруг лопнул подшипник задней оси, и колесо почти отвалилось. Лишь через несколько дней приехал механик с новым подшипником, который, к сожалению, не подходил. Мы вынуждены были обратиться в местную мастерскую, где к оси приварили польский подшипник. Мы благополучно доехали до места назначения и выгрузили Библии. С этим подшипником мы доехали даже до Австрии. Мне особенно запомнилась одна поездка с семьей в Бухарест. Там жил брат Василь, наш сотрудник из местных верующих. На протяжении долгих лет он принимал Библии и распространял их по Румынии. Он был одним из немногих христиан, занимающих высокий пост. Принимая Библии, он рисковал своим местом и карьерой. Мы договорились встретиться поздним вечером на окраине Бухареста, но на грязной ухабистой дороге мы со своим тяжелым грузом застряли. Румынские братья, которые должны были помогать в разгрузке, вытащили машину из грязи, и мы смогли поехать дальше. Из соображений конспирации выгрузка происходила в конце этой плохой лесной дороги. Там нас ждала конная повозка с высокими бортами. Спешно выгруженные мешки с библиями наполнили повозку до краев. Кучер сел на мешки и исчез со своим грузом в темноте, а мы по той же грязной дороге вернулись в город. Позже мы узнали, что в доме одного брата румынская служба безопасности нашла Библии. После жестокого допроса работникам спецслужбы удалось выведать, что он получил Библии от Василя, и тогда они устроили ему ловушку. Василь привык к тому, что румынские братья приезжали в Бухарест и забирали у него Библии для своего района, поэтому он не удивился, когда сотрудник секретной службы, выдав себя за верующего, позвонил ему и попросил у него Библии. Они договорились о встрече, и Василь передал шпику книги. Теперь служба безопасности имела доказательство того, что Василь передавал Библии румынским верующим, и 23 июня 1974 года его приговорили к 2 годам заключения. Это был самый большой срок, который могли дать за это по закону. Румынские христиане знали о возможности ареста, однако снова и снова просили Библии и были готовы страдать за распространение Слова Божьего. Вместе со своей семьей я совершил несколько миссионерских поездок в восточноевропейские страны. Приближаясь к границе, мы обычно волновались. Однако нам хотелось послужить нашему Господу Иисусу и страдающим братьям, и мы не раз испытывали чудную помощь Божью и Его защиту. Год труда в ОМ был одним из самых лучших периодов нашей жизни. Мы были вместе и в то же время могли трудиться за железным занавесом. В августе 1974 года заканчивался срок нашего пребывания в Австрии. Я должен был обучить нового сотрудника и передать ему машину Дебби. Тяжело было расставаться с теми, с кем вместе трудились. Вера в Иисуса Христа соединила нас в одну семью. Совместная работа была для нас богатством. Мы помогали всем христианским церквам, которые переживали гонения и нуждались в помощи. Наш обратный путь в Финляндию лежал через Норвегию, где в это время проходила международная конференция миссий, работающих в Восточной Европе. Организатором конференции была норвежская Восточная миссия. На протяжении недели мы слушали информации о миссионерской работе за железным занавесом. У меня была возможность поговорить с одним братом с глазу на глаз. «Повеление Иисуса Христа распространять весть о Нем касается всего мира», — сказал он мне. «Смело двигайся в этом направлении и проси Бога, чтобы Он ставил на твоем пути преграду, если ты будешь двигаться неверно». Этот совет был очень нужен мне. После конференции я искренне помолился: «Господь, доверяю свою жизнь Тебе. Я готов продолжать трудиться в Восточной Европе и в Советском Союзе, если на это есть Твоя воля. Если же это только мое личное увлечение, то останови меня и направь на верный путь». В Финляндию я возвратился с более ясным осознанием своего призвания и стал ждать, как Бог поведет меня дальше. Мне очень хотелось трудиться на Востоке. Наша третья дочь Суви Мария, еще не родившись, изъездила Восточную Европу вдоль и поперек. Она появилась на свет осенью 1974 года, когда мы вернулись из очередной поездки.